Глава 19. Поднимайтесь по пирамиде Блума. Пирамида, таксономия, знаменитого педагога Бенджамина Блума, это система классификации образовательных целей, которая помогает структурировать учебный процесс. Придумана она была еще в 1950-е годы, но по-прежнему остается актуальной и считается одним из основополагающих подходов к современному образованию. Эффективность пирамиды Блума была доказана многочисленными исследованиями по всему миру. Не будем вдаваться в историю ее разработки. Вместо этого рассмотрим обновленную модель пирамиды, предложенную в начале этого века Дэвидом Кретвеллом и учеником Блума Лорином Андерсоном. Таксономия Блума — система учебных целей, разделенных на 6 уровней. От простых до более сложных мыслительных когнитивных действий, задач, операций. По сути, это схема построения учебного занятия или целого школьного курса, программы, последовательность этапов обучения, которые проходят дети. Каждый уровень включает в себя определенный набор задач. Уровень первый — создавать. Создавать новые оригинальные произведения — проектировать, собирать, строить предложения, разрабатывать, формулировать, быть автором, исследовать. Уровень второй. Оценивать. Обосновывать позицию или решение. Обсуждать, утверждать, защищать, рассуждать, выбирать, поддерживать, оценивать, критиковать. Уровень третий. Анализировать. Устанавливать связи между идеями. Различать, организовывать, связывать, сравнивать, сопоставлять, исследовать, экспериментировать, подвергать сомнению, тестировать. Уровень четвертый. Применять. Применять информацию в новых ситуациях. Выполнять, реализовывать, решать, использовать, демонстрировать, интерпретировать, работать, планировать. Уровень пятый. Понимать. Объяснять идеи и концепции. Классифицировать, описывать, обсуждать, объяснять, идентифицировать, находить, распознавать, сообщать, выбирать, переводить. Уровень шестой. Запоминать. Вспоминать факты и основные понятия. Давать определения, дублировать, перечислять, запоминать, повторять, утверждать. Существует множество разных способов оценить профессионализм учителя, но, как я уже сказал, для меня главный индикатор педагогической компетентности — качество учебных заданий, которые учитель предлагает детям. Если учитель весь урок истории мучает детей вопросами типа «В какие годы правил Александр I?», «Где состоялась главная битва Отечественной войны 1812 года?», «Как звали главных полководцев российской и французской армий?», то очевидно, что дети очень скоро потеряют интерес и к предмету, и к теме, и к историку. Почему? Потому что учитель не может или не хочет продвинуться дальше первого уровня таксономии Блума. Он заставляет детей запоминать, он тренирует только их память. В мире, когда ответы на любые фактологические вопросы можно получить за пару секунд. Буквально в прошлой главе мы уже пришли к выводу, что знания — факты, информация, безусловно, нужны, но не только они. Фактически, такой педагог не развивает детей, оставляя их на базовом уровне. Вот почему важно, чтобы на каждом уроке, или, по крайней мере, на большинстве занятий, мы предлагали детям задания разных уровней сложности. Успеваемость детей растет, когда к ним предъявляют высокие требования. Классики педагогики еще несколько веков назад рассказывали нам о ключевых принципах дидактики — природосообразности, наглядности, доступности и других. Я бы назвал эти принципы фундаментом. А к более современным принципам второго порядка — их можно сравнить с капитальными стенами — можно отнести смену видов деятельности на занятиях, интерактивность, восхождение по пирамиде Блума. Главная идея этой главы проста по смыслу, но иногда сложна в реализации. Добавляйте в содержание каждого урока задачи разного уровня когнитивной сложности, предлагайте задания, которые соответствуют всем этапам пирамиды. Алгоритм создания заданий прост. используйте составленное мной описание того, как работает таксономия Блума, и, исходя из темы урока, придумайте свои задания, соответствующие каждому уровню пирамиды. Как работает таксономия Блума? Уровень 1. Запоминание. Действие. Определите, опишите, назовите, выберите и покажите, дайте определение, укажите правильный ответ, перечислите, повторите. Вопросы для лучшего закрепления материала. Сколько? Кто это был? Что произошло после? Можете ли вы назвать человека, который... Кто сказал что? Что это значит? Почему? Опишите, что произошло, когда? Что верно, а что нет? Уровень 2. Понимание. Действие. Объясните, перескажите своими словами, приведите пример, перефразируйте, опишите, охарактеризуйте, преобразуйте, классифицируйте, сделайте вывод. Вопросы для закрепления. Можете ли вы сказать своими словами? Как вы думаете, что будет дальше? Можете ли вы дать краткий план? Кто был главным героем? Как вы думаете, кто? Какова была основная идея? Можете ли вы различить? В чем разница между... Уровень 3. Применение. Действие. Примените, решите, рассчитайте, используйте, преобразуйте, измените, составьте, опросите, рассчитайте, разыграйте, постройте. Вопросы для закрепления. Испытывали ли вы что-либо подобное в своей жизни? Какие вопросы вы задали? Могло ли это произойти в... Как вы могли использовать это? Что произойдет, если... Уровень 4. Анализ. Действия. Сравните, выделите признаки, задайте вопросы, разбейте, разделите, соедините, свяжите, найдите общее, найдите различия, разберите на части. Вопросы для закрепления. Какова основная тема? Можете ли вы определить основную идею персонажа события? Можете ли вы различить... Какие другие возможные результаты могли бы сработать здесь? Какие основные элементы можно выделить в этом тексте? Какие три общие черты и три отличия есть между героями? Уровень 5. Оценка. Действие. Оцените, убедите, аргументируйте, раскритикуйте, обоснуйте, предложите, выразите мнение, порекомендуйте, спрогнозируйте, примите решение, проранжируйте. Вопросы для закрепления. Можете ли вы определить основную идею персонажа события? Кем из героев романа вы хотели бы быть? Почему? Какие другие возможные результаты могли бы сработать здесь? Какие три фактора, причины, наиболее значимы? Как вы думаете, почему автор выразил именно такую позицию? Уровень 6. Создание. Действие. Создайте, придумайте, спроектируйте, сделайте план, модель или видео. Организуйте, разработайте, напишите, опубликуйте, подготовьте, программируйте. Вопросы для закрепления. Можете ли сочинить стих о... Можете ли вы найти другое решение? Какие способы вы можете назвать для... У вас есть идеи для решения проблемы? Что надо добавить, чтобы это сработало? А тем, кто не хочет тратить время на эту творческую работу, предлагаю сделать следующий промпт-запрос в нейросетях. У меня завтра урок в X-классе по X на тему X. Вставьте вместо X-ов свой класс, предмет и тему. Придумай по 2-3 задания, которые соответствовали бы 6 уровням в таксономии Блума. Запоминание, понимание, использование, анализ, оценка и создание. В заключение разберем 2 конкретных примера созданных заданий. Один из них – моя работа, второй, по моему запросу, создала нейросеть DeepSeek. У меня на все ушло минут 20, у ИИ – 25 секунд. Можете оценить, кто справился лучше. Задание от автора этой аудиокниги к уроку на тему «Спрос и предложение». 10 класс. Обществознание. Уровень 1. Запоминание. Назовите 3 фактора спроса. Выберите из перечисленного факторы предложения. Дайте определение понятиям рынок и закон спроса. Перечислите функции рынка. Уровень 2. Понимание. Разделите эти факторы на факторы спроса и факторы предложения. Приведите пример действия закона спроса. Объясните, почему компании производят больше при более высокой цене. Объясните, почему закон спроса часто нарушается. Уровень третий. Применение. Рассчитайте эластичность спроса, если цена товара выросла на 10%, а спрос снизился на 25%. Вы когда-нибудь чувствовали на себе действие закона спроса? Приведите примеры. Постройте график спроса на автомобили при следующих ценах. 1,5 миллиона, 2,5 миллиона, 5 миллионов, 18 миллионов рублей. Назовите 10 товаров, которыми вы регулярно пользуетесь. Есть ли у них заменители? Уровень 4. Анализ. Найдите факторы, общие для предложения и спроса. Сравните влияние следующих факторов на рынок ноутбуков. Анализ конкретного кейса. Введение дополнительных таможенных пошлин, появление новых отечественных производителей, экономический кризис. Найдите различия между действиями законов спроса и предложения. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на предложение на рынке нефти? Уровень 5. Оценка. Как изменится спрос на телефоны, если доходы населения сократятся? Почему? Дайте 5 советов, как отказаться от импульсивных покупок. Приведите 3 аргумента в пользу мнения о том, что государство должно или не должно регулировать цены на товары. Оцените рациональность поведения Андрея. Кейсовое задание. Уровень 6. Создание. Сделайте инфографику «Неценовые факторы спроса и предложения». Разработайте схему влияния различных факторов на величину спроса и предложения. Сделайте онлайн-викторину по этой теме. Организуйте деловую игру «Интервью председателя Центрального банка». Подготовьте 4 варианта графика спроса и предложения и придумайте к каждому из них соответствующее описание. Задание от нейросети DeepSeek к уроку на тему «Фирма в экономике». 10 класс. Обществознание. Уровень 1. Запоминание. Перечислите 5 основных организационно-правовых форм фирм. Дайте определение терминам «издержки», «прибыль», «конкуренция». Тест. Что из перечисленного не относится к постоянным издержкам? А. Аренда офиса. Б. Зарплата менеджеров. В. Стоимость сырья. Г. Налоги на имущество. Уровень 2. Понимание. Объясните своими словами, чем ИП отличается от ООО. Приведите примеры фирм, которые относятся к малому, среднему и крупному бизнесу. Сопоставьте термины и их характеристики. Дивиденды, маркетинг, специализация. Распределение прибыли между акционерами, продвижение товара, сосредоточение на одном виде деятельности. Уровень 3. Применение. Рассчитайте прибыль фирмы, если выручка составила 500 тысяч рублей, а издержки – 420 тысяч рублей. Предложите 3 способа, с помощью которых фирма-производитель одежды может снизить переменные издержки. Кейс. Вы открываете кафе. Какую организационно-правовую форму выберете и почему? Уровень 4. Анализ. Сравните преимущества и недостатки малого и крупного бизнеса в сфере услуг. Проанализируйте, как рост конкуренции на рынке может повлиять на ценовую стратегию фирмы. Изучите график изменения издержек фирмы за год. Какие факторы могли вызвать резкий рост затрат в 3-м квартале? Уровень 5. Оценка. Оцените этичность решения фирмы сократить штат сотрудников для увеличения прибыли. Как вы относитесь к утверждению «государство должно поддерживать только малый бизнес»? Приведите аргументы «за» и «против». Предложите критерии, по которым можно определить, эффективна ли рекламная стратегия фирмы. Уровень 6. Создание. Разработайте бизнес-план для стартапа в сфере IT, цели, целевая аудитория, источники финансирования. Придумайте рекламную кампанию для экологически чистого продукта, используя методы цифрового маркетинга. Создайте идеальную организационную структуру фирмы, которая сочетает гибкость малого бизнеса и ресурсы крупного. Основная ошибка, из-за которой многие крупные ученые, Рон Бергер, например, критикуют не столько саму модель, сколько то, как ее применяют на практике, заключается в том, что многие учителя считают правильным движение по пирамиде исключительно снизу вверх. Однако вы можете следовать в любом порядке, смешивать задания, начинать не с фундамента, а с вершины пирамиды. И, кстати, это популярный подход к обучению, когда ученики сначала создают что-то своими руками, а по ходу дела получают знания о том, чем они занимаются, и учатся понимать процессы, лежащие в основе модели, схемы, конструкции. Российские педагоги Ирина Щеглова и Елена Горбунова вместе с зарубежными коллегами провели масштабное исследование, в котором участвовали более 14 тысяч студентов-бакалавров. Оказалось, что чем более высокоуровневые действия по пирамиде Блума они осуществляли, тем сильнее были довольны учебой. Да, возможно, это был очередной пример того, как ученые за счет государственных или частных грантов доказали очевидные вещи, ведь любой из нас подтвердит, что зубрежка и пересказ параграфа — занятие гораздо менее интересное, чем разработка проектов, групповые обсуждения и ролевые игры. Кстати, удовлетворенность студентов учебой — один из главных факторов их академической успеваемости. А акцент на заданиях более высоких уровней как раз способствует и улучшению успеваемости. И да, в исследованиях участвовали студенты, но если бы на их месте оказались школьники, вряд ли бы результаты были другими. Другой известный педагог, Дуг Лимов, автор бестселлера «Мастерство учителя», отмечает еще одну проблему. Многие учителя рассматривают первые уровни пирамиды как второстепенные, в современных реалиях не всегда обязательные, и поэтому пытаются по мере возможности избегать или минимизировать их. Но, как справедливо отмечает Лимов, верхние ярусы пирамиды опираются на прочную базу. Так что не стоит ранжировать уровни таксономии Блума по значимости. Нам нужно системно развивать все когнитивные действия. Знать, понимать, применять, анализировать, оценивать, создавать. Все это необходимо для роста и развития нашего интеллекта. Пирамида Блума позволяет совершенствовать наши метакогнитивные знания, учитывать собственный опыт, оценивать то, как мы учимся использовать знания о себе на практике. Таксономия может стать рабочим инструментом любого учителя и сделать процесс обучения более интересным, ярким, эффективным. Я дал этой главе название «Поднимайтесь по пирамиде Блума». Но гораздо правильнее будут другие слова. «Поднимайтесь», «Задерживайтесь на той или иной ступеньке», «Спускайтесь и снова устремляйтесь вверх». Главное — постоянно двигаться.